Глава 14. В очередной раз, отказав всем своим кавалерам не только принять их в доме после завтрака, но и отправиться на послеобеденную прогулку или же позволить сопроводить меня во дворец, я пообещала взамен, что мы непременно встретимся на маскараде. Заодно подумала, что лорд Эгон Купер и барон Адам Перим стали совсем уж настойчивыми, засыпая меня письмами и цветами, так что придется объясниться и с одним, и со вторым. Дать им понять, что не стоит питать ненужных иллюзий. Между нами ничего не будет. Но попозже, потому что в дом прибыл посыльный из ателье. Так как артель швей всю ночь подгоняла выбранное мною Сан-Риэль платье под мою фигуру. Оно выглядело фантастически. Развязав атласную ленту и открыв коробку, я с благоговением уставилась на представшее перед глазами зрелище. И даже смирившаяся с тем, что ее сын отправился защищать зеркало миров, тетя тоже заявила, что платье чудесное. И она никогда не видела подобной красоты. К этому времени и Женя Деклар созвала своих подруг. Оказалось, такие тоже имелись. И теперь они пили чай в гостиной, сплетничая насчет брачного сезона и прочих великосветских интриг. А заодно дружно восхитились присланным мне нарядом. О том, кто за него заплатил, тетя говорить не стала. Скромно промолчала. Но со стороны все выглядело так, словно Деклары души не чаяли в своей бедной племяннице, то есть во мне, и баловали меня дорогущими подарками. Но я не была на нее в обиде, потому что жить в доме, в котором все занимаются моими сборами на маскарад, а почтенные матроны пьют чай с печеньем по рецепту нянюшки, расхваливая мое платье и делая предположение одно другого нелепее, за кого в итоге я выйду замуж. Да, мне нравилось жить именно в таком доме, потому что Деклары были моей семьей. Тут в гостиную явился еще дядя. Поздоровавшись с тётиными подругами, он галантно поцеловал руку каждой, задержавшись губами на руке своей жены. Затем сказал, что я отлично выгляжу этим утром. После чего перешел к делу, положил передо мной на стол газету. «Пишут, что на столичных биржах ситуация близкая к панике», сообщил мне. «Сегодняшние торги срочно закрыты по особому распоряжению императора. И никто не знает, как долго продлится этот запрет. Думаю, даже к лучшему, что мы вчера продали все свои акции. Я как в воду глядел». Учитывая, что в воду глядела именно я, но снова улыбнулась дядя, похвалив его за прозорливость. На это он с довольным видом сообщил, что планирует сперва отвезти меня во дворец, после чего сам заглянет в джентльменский клуб. «Давно же я там не бывал», — заявил всем, после чего понизил голос. «Лириан, не могла бы ты еще раз объяснить мне все эти твои графики? Если честно, я не совсем понял, а часть запамятовал. Но мне бы хотелось разобраться». Судя по всему, дядя собирался козырнуть в клубе интуиции, подкрепленные знаниями по экономике. Поэтому я сказала, что непременно смогу. У меня как раз выдалось свободное время. Поэтому мы отправились с ним в кабинет. Наконец, осилили и графики, и теоретические выкладки, после чего пришла пора собираться во дворец. Конни сделала мне чудесную прическу, я надела новые туфельки, затем роскошное платье. Самое красивое из всех, какие у меня только были. Взяла маску, которую мы с Анариэль заказали мне в том же самом ателье. После чего тётя преподнесла мне в подарок пузырек с духами, сказав, что этот запах отлично мне подходит. Я ее поблагодарила. Ну что же, между нами установился вполне прочный мир, и мое сердце от этой мысли наполнялось спокойствием. Тут явился еще и дядя, уже в парадном камзоле. Снова сообщил, что я отлично выгляжу, после чего добавил, что он готов, карета нас уже дожидается, а вместе с ней мой страж, угрожающий наружности. Но уже с мечом, а не с топором. «Это Сильва», — пояснила ему. «Милорд-герцог Кендалл приставил его к нам для нашей же безопасности. Времена нынче неспокойные. Ну, вы сами это знаете, дядя». Дядя не знал, но покивал с важным видом. «Значит, милорд-герцог Кендалл», — глубокомысленно изрёк он. Затем пробурчал. «Надеюсь, когда у вас зайдет достаточно далеко, он не забудет попросить у меня твоей руки. Как-никак, я твой опекун». На это я снова улыбнулась, причем довольно нервно. И на слова дяди о том, что он был моим опекуном, надо же, вспомнил по прошествии стольких лет. И ещё на то, что у нас с Конрадом всё может зайти слишком далеко. Я боялась об этом думать, но втайне надеялась, что однажды это произойдёт. Вскоре мы уселись в карету, но тут мне принесли письмо от герцога, в котором он сообщал, что встреча с императором обязательно состоится, тогда как сам он немного задержится. В конце шла приписка, заставившая моё сердце забиться быстрее. Тут карета тронулась, и дядя Шарль перевёл разговор на акции и проблемы на бирже. Вскоре мы с ним полюбовались на штурмовавших закрытые брокерские конторы вкладчиков, требовавших ответы на свои вопросы. Но ответов ни у кого не имелось, и я почти физически ощутила нарастающее в городе напряжение. «Не к добру это, Лириан», — изрёк дядя. «Но как же хорошо, что вчера я продал все свои акции». Наконец мы выехали из делового квартала, и уже скоро дорога стала подниматься в гору. Мы приближались к скале, в которой был встроен, вернее, вырублен императорский дворец. Правда, резво мы катили недолго. Дорога была довольно узкая, настоящий извилистый серпантин. И мы то и дело застревали, пропуская кареты, которые двигались нам навстречу со стороны дворца, пока не застряли окончательно. Встали в хвосте очереди и стояли так долго, пока я не стала подумывать, уж не добраться ли мне до дворца своим ходом, потому что тут был уже недалеко. Но дядя Шарль не позволил. «Мы всё-таки Деклар», — заявил мне. «Один из древнейших родов Далмарка. И мы не ходим ногами, а прибываем во дворец на карете». Вот что он мне сказал. Наконец мы всё-таки прибыли, но ещё минут через 20 я попрощалась с дядей до завтрашнего дня. Оказалось, задержка возле парадного крыльца вышла из-за скандала, учинённого леди Эстер Корниш со своей кузиной Маргарет. У последней пропал ключ-артефакт, хотя та уверяла стражу, что не расставалась с ним ни на секунду. Но даже если она и потеряла ключ, то сделала это как-то совсем уж хитро, потому что по спискам получалось, что Маргарет прошла во дворец, и ключ её активирован. «Но это невозможно», — твердила она. «Мы всё время были вместе с Эстер. Как я могла куда-то пройти? У вас какая-то ошибка, так что немедленно меня пропустите». «Леди Милтон Деклар, пойдёмте», — услышала я голос другого стража, одетого в форму императорской гвардии. Кинув, отправилась за ним. Шагнула через арку у парадных дверей, немного опасаясь, уж не сломалось ли всё окончательно, как в случае с Маргарет. Дядя к этому времени уже уехал, причём вместе с Сильвой. А меня не пропустят во дворец, и я побреду вниз по серпантину в самом красивом на свете платье и парадных туфельках. Но арка позволила мне пройти без проблем, и угодливые лакеи распахнули передо мной золотые резные двери в самое сердце империи. Королевский дворец династии Саева. Оказалось, несмотря на очередь из кареты, заминку на входе, я прибыла даже раньше времени. Но скучать не собиралась. С замиранием сердца расхаживала по дворцу, рассматривая шикарные интерьеры и раскланиваясь с кавалерами, отвечая им, что мои танцы все давно уже расписаны. Хотя я не пообещала ни один из них. Наконец встретила свою подругу Алексию, а затем и Кларису. Та всё ещё была немного бледной после выписки из лазарета, и мы решили немедленно это исправить. Отправились на поиски еды и нашли её. Заодно здоровались с гостями, знакомились с новыми кавалерами. Подруги любезно соглашались или не соглашались подарить им танцы, с оживлением заполняя свои бальные карточки. А затем Кларисе, которая слишком сильно веселилась, внезапно стало плохо. У неё закружилась голова, и она призналась, что совершенно выбилась из сил. «Отведу-ка я тебя в комнату. Ничего, полежишь немного и придёшь в себя, как раз к открытию бала», — встревоженно произнесла Алексия. «Лучше я сделаю это сама, Лири. То крыло ещё закрыто, но у меня имеется лекарский пропуск. Подождёшь меня здесь?» Она кивнула на один из балконов с видом на море. «Я скоро вернусь». Я согласилась подождать. Вышла наружу и стала смотреть на то, как набегали на серые скалы лазуревые волны, заодно любуясь бесконечно прекрасной природой Хейвена. Думала о том, что Конрад до сих пор не приехал, иначе он непременно бы меня отыскал. Но он прислал письмо, в котором сообщал, что немного опоздает. а заодно шутливым тоном потребовал никому не отдавать его первый танец. И остальные танцы тоже, потому что он заберет их оптом. Он неплохой делец, и у него будет для меня особое предложение. И вот теперь я в который раз размышляла о его словах. Что Конрад имел в виду, написав «особое предложение»? Неужели это предложение руки и сердца или же простой деловой интерес? Поди еще разберись. Но я так и не разобралась, потому что меня отвлекли. На балконе появился человек, чьего прихода я не ожидала. «Леди Милтон Деклар, Лириан», — раздался мужской голос. И я повернулась, отрываясь от любования морем и приятных размышлений о письме Конрада. Оказалось, по мою душу явился лорд Эгон Купер. Одетый в парадное, сокрушительно привлекательное, этот придворный так и не затронул моего сердца. Наверное, потому что оно сразу и безраздельно было отдано Конраду Диксону, герцогу Кэндаллу. Ну что же, пришло время поговорить с Эгоном по душам, объяснив ему, что между нами ничего не было и быть не может, если только дружба и приятные беседы. Но у лорда Купера оказались совсем другие намерения. Лириан. Он шагнул ко мне, и я невольно попятилась. Вжалась спиной в балюстраду, с трудом удержавшись от того, чтобы не накинуть на себя магическую защиту. Заодно в голову полезли не слишком приятные мысли, потому что я была на этом балконе одна, и Алексия вряд ли вернется так быстро. Вокруг меня скалы и небо, внизу море, то есть это мир воздуха и воды. Из земной магии мне будет сложно защититься, потому что у лорда Купера был такой вид, что мне неплохо бы от него защититься. С другой стороны, у меня имелась голова на плечах и собаки на шее, вернее, в моем медальоне. Может, еще удастся выкрутиться. Мы должны серьезно поговорить, Лириан. О чем, Эгон? Спросила у него, но тут же пошла на попятную. Хорошо, можем и поговорить, но не в этом месте. Я давно уже здесь стою и порядком продрогла. Думаю, мне не помешает вернуться внутрь. Но лорд Купер покачал головой. «Я испытываю к тебе самые сильные и серьезные чувства, Лириан», — заявил мне, но я серьезно засомневалась в его словах. Если Эгон что-то ко мне и испытывал, то оно совершенно не походило на серьезные чувства. Это больше было похоже на страсть или одержимость. Именно ее я увидела в его глазах. Еще желание достичь своей цели любой ценой. На этом балконе, сломив мое сопротивление. «Эгон, ты мне не нравишься», — сказала ему, решив, что раз уж увильнуть не получилось, то буду бить прямиком в лоб. «Так что давай уже покончим с недомолвками и разойдемся. Каждый из нас пойдет своей дорогой». После чего многозначительно покосилась на балконную дверь, потому что выход для меня был только один. До воды отсюда не меньше 100 метров, так что с балкона мне не спрыгнуть. Как и не улететь, в отличие от Анриэль. Я все еще не нашла своего истинного и не пробудила драконицу. «Это уже ничего не изменит», — произнес он. «Нравлюсь я тебе или нет, ты все равно станешь моей. Ты должна быть моей, Лириан». Шагнул ко мне, раскинув руки, собираясь заключить меня в свои объятия. Я его подпустила. Но лишь до момента, пока он не оказался достаточно близко, чтобы получить коленом по причинному месту. Захрипев от боли, Эгон согнулся, а я отшатнулась. Вновь прижалась к балюстраде и попыталась его обойти. Кинулась к двери, хотя в любую секунду могла призвать собак. Но балкон был слишком узким, а они совсем уж огромные. Я не до конца понимала их природу, поэтому мне не хотелось ими рисковать. Мало ли. Вдруг они сорвутся с высоты и разобьются о воду. Лучше уж я попытаюсь сбежать, а потом пожалуюсь на лорда Купера Конраду. И пусть он думает, что делает с этим одержимым. И мне это почти удалось. Но когда я была уже у двери, Эгон все-таки разогнулся, затем изловчился и схватил меня за подол. Рванул на себя, ткань треснула где-то в талии. И я взвыла. До боли. Но не физической, а денежной. Он хоть представляет, сколько стоило это платье? Я с возмущением повернулась, призывая к себе магию. И тут же почувствовала, как откликнулись на мой гнев растения, обитающие в этих скалах. Привыкшие к суровым ветрам и палящему солнцу, они обзавелись множеством шипов и колючек и казались чем-то похожими на меня, выросший в диких землях. «Отпусти меня немедленно», — приказала ему. «А то что?» — язвительно произнес он. «Что ты мне сделаешь, Лирьен? Зато я скажу тебе, что сделаю я». Но так и не сказал, потому что колючки уже тянули к Эгону сухие лапы. Ползли по его штанам, забираясь все выше и выше, впиваясь в его кожу. Он взвыл, пытаясь отделаться от шипов, но их становилось все больше, потому что я не была намерена останавливаться. А затем колючки добрались туда, где он их совершенно не ждал. Лорд Купер взвыл от боли, после чего стал превращаться в темно-серого дракона, которому не было места на этом балконе. Я же, спасая платье и спасаясь сама, ринулась прочь, столкнулась в дверях с Конрадом. «Лири, я тебя повсюду искал. Что случилось?» «Эгон Купер, он спятил», — выдохнула я, почувствовав, насколько сильно рада видеть герцога. Он попытался признаться мне в своих чувствах, а затем... «А затем что?» Ледяным голосом поинтересовался Конрад. Уставился на меня, но я лишь нервно поправила платье. Со мной все в порядке, а вот он немного упал. Ну да, а затем зацепился за мой подол. После чего растения взбесились, и лорд Купер обзавелся полными штанами колючек. Выше они тоже добрались, но я из скромности решила об этом умолчать. Сейчас он улетел. Наверное, подумать о своем поведении. Моя версия выглядела довольно приличной, но я помнила, сколько всего пережила, когда Эгон пытался силой утвердить надо мной свою власть. Наверное, эти мысли отразились на моем лице, потому что Конрад мне не поверил. Отстранил меня, и уже через секунду в небо рванул черный дракон. Немного посмотрев на то, как он догонял темно-серого, я решила, что мои нервы и так уже достаточно сегодня пострадали. Уж лучше я вернусь в помещение, закрою глаза и, прислонившись к стеночке, немного постою, дожидаясь, чем все закончится. Но я была уверена в том, что Конрад непременно победит. Как же иначе? Потому что на его стороне справедливость, а еще мои самые лучшие чувства. Все самые сильные чувства, включая любовь. Заодно я прислушивалась к голосу распорядителя, созывавшего всех гостей в зал торжеств, где император собирался произнести речь. После этого Грегори Саева планировал открыть бал. Леди Милтон Деклар, вынырнув словно из ниоткуда, поинтересовался у меня рыжеволосый лакей. «Император желает вас видеть. Немедленно». «Хорошо», — растерянно отозвалась я, вспомнив, что Конрад пообещал мне встречу с Грегори Саевой. Правда, он сказал, что тоже будет на ней присутствовать. «Погодите, но как такое может быть?» Выглянула на балкон, но двух драконов в небе не заметила. «Но ведь император собирается произнести речь, а потом открывать бал. К тому же наша встреча должна быть в присутствии герцога Кэндала». «После речи у императора будет короткий перерыв, и он желает вас видеть в своем кабинете. У него найдется для вас не больше 10 минут, леди Милтон Деклар. Поэтому продумайте заранее, что вы собираетесь ему сказать». «Хорошо», — вновь отозвалась я, после чего кинула очередной взгляд на балкон. Драконов все так же не было. «Следуйте за мной», — приказал лакей, после чего повел меня в противоположную от зала торжеств, людских голосов и смеха сторону. Я пошла за ним, размышляя о разном. Например, думала о том, что скажу императору и как стану аргументировать свои доводы, если письмо от дяди Перси сейчас у Конрада, а мои странички с теоретическими выкладками дядя Шарль забрал в свой клуб. Еще о том, чем сейчас занимается Арман, сдавший меня криминальному артефактору Эрику Рыжему. Быть может, такому же Рыжему, как и этот лакей, за которым я сейчас шагала. Конечно, цвет волос — это никакая не улика. Быть может, артефактор, за которым гоняются все ищейки Далмарка, давно уже лыс, как бильярдный шар, я этого не знала. Но лакеи обычно куда более вежливы, чем этот, выбиравший довольно странные пути, чтобы отвести меня навстречу к Грегори Саеве. Мне казалось, что мы направлялись к хозяйственным помещениям, а вовсе не к императорскому крылу, где были покои его семьи, потому что людей на пути попадалось все меньше и меньше, а гости и охрана давно уже пропали из виду. А если вспомнить, что у Маргарет украли ключ, и кто-то другой проник во дворец под ее именем. «Ну и как?» — спросила я у спины лакея. Сложно вам было носить женскую личину? Корсаж не давил? Скажу честно, это еще та зараза. Вечно мешает жить. И тут же сжала в руке медальон, понимая, что сейчас мне придется плохо. Потому что лакей запнулся. А потом он стал поворачиваться, и вежливая улыбка пропала с его лица. Возможно, мне не нужно было вступать с ним в дискуссию о сложностях женской одежды, а вместо этого бежать и звать на помощь. Но я прекрасно понимала, что зашла слишком далеко, и помощи ждать мне не от кого. «Мне нужен медальон», — произнес Эрик, прищурился. «А ты умная кошка». Догадалась сама. «Молодец. Так и быть, живи дальше. Не стану тебя убивать. Но твою цацку я все-таки заберу». Эту цацку подарили мне родители перед смертью, так что никому отдавать ее я не собираюсь, — сообщила ему. И вообще собаки слушаются только меня. Собаки — это духи-хранители. Они понимают исключительно язык магической силы и слушаются того, на кого сделана привязка. Знай, я намного сильнее тебя в магическом плане. И поменять привязку для меня — ерундовое дело. Так что у тебя есть ровно 3 секунды, кошка, чтобы отдать мне медальон добровольно. Он произнес это безразлично, но на меня смотрели темные, полные ненависти глаза. Иначе. Но даже обещанных секунд Эрик мне не дал. Ударил сразу же. Причем боевым заклинанием. Но и мне не нужна была подобная милость с его стороны, потому что я уже открыла медальон, натравливая на Эрика своих собак. А затем и сама ударила по нему. Чем-то таким, что до него даже не долетело. Потому что земная магия — это не про магическую дуэль. Возможно, мое заклинание немного ослабило силу чужого удара, пришедшегося мне как раз в солнечное сплетение. Но он все равно оказался настолько мощным, что меня протащило по коридору и впечатало в стену. Хорошенько так приложило. Головой, рукой и боком. Так сильно, что я, наверное, на несколько мгновений потеряла сознание. А затем лежала, пытаясь прийти в себя, слыша, как кричат и огрызаются мои собаки, и как ругается, крича на них Эрик, требуя немедленно ему подчиниться и заявляя, что теперь он их хозяин. Но они его не слушали, и уже скоро в голосе Эрика появились панические нотки. А потом артефактор взвыл от боли. Внезапно я осознала, что у него ничего не получится. Это мои собаки. Мои защитники, привязанные ко мне вовсе не силой магии, как считал артефактор, а силой любви моих родителей. И эта любовь не знает ни преград, ни других хозяев, потому что она смогла преодолеть 2 мира. Так что напрасно Эрик пытался переманить собак. У него ничего не выйдет. И его удел — быть загрызенным моими 4-ногими стражами. Хотя нет, у него все-таки оказалась иная судьба. Потому что в коридоре появился Конрад. Увидев меня, лежавшую на полу, он гневно воскликнул, после чего кинул в сторону Эрика боевое заклинание. И попал, потому что тот пытался отбиться от бросавшихся на него собак и не ожидал нового нападения. Подбежал, я как раз пыталась сесть, невзирая на ужасную боль в руке и плече. «Лири!» «Это Эрик, останови его!» — воскликнула я. «А собаки? Собаки мои. Они на моей стороне, так что их не тронь». А потом, еще немного посмотрев на то, как Конрад и мои хранители не оставили Эрику ни единого шанса на побег, я счастливо закрыла глаза. И на этот раз преспокойно потеряла сознание.